13. Вивьен стоял на небольшом холме, изредка прикрывая глаза от порывов свежего прохладного ветра. Он ожидал Бернара Лебо, вместе с которым собирался наведаться в аббатство Святой Троицы, что раскинулось к востоку от Канского замка. В женской монашеской обители им предстоял важный разговор о судьбе Женевьевы, дочери осужденного еретика. Страшно было подумать, что может ожидать девочку, если ее не примут в монастырь. Оставалось лишь надеяться, что аббатиса прислушается к просьбам Бернара Лебо и его бывшего воспитанника, ныне инквизитора руанского отделения. Вырваться навстречу с Бернаром Лебо посреди активной стадии допросов было почти непосильной задачей. Пришлось вымаливать у судьи Лорана половину дня, седлать коня еще до наступления рассвета, а после гнать его безо всякой жалости, не теряя ни минуты на передышку. К месту встречи Вивьен прибыл раньше, чем рассчитывал, и оставшееся время провел в томительном ожидании. Наконец шелест травы под тяжелыми шагами возвестило прибытие аббата Сент-Уэна. Вивьен встрепенулся и обернулся на звук. «Ты совсем не жалеешь мои колени, раз выбираешь такие места для встреч, мой мальчик», — проскрипел Бернар Лебо, поднявшись на холм. Выбритая широкая танзура поблескивала от пота, щеки раскраснелись, а из груди вырывалось тяжелое дыхание. Похоже, полный и грузный аббат Лебо искренне жалел, что из-за объемного живота ему было совсем несподручно упереться руками в колени, чтобы отдышаться. Вивьен невольно расплылся в улыбке при виде старика, только сейчас поняв, как давно не встречался с ним. Он приблизился к аббату и предложил ему руку, чтобы помочь преодолеть последние несколько шагов подъема. «Спасибо, что приехали, преподобный». «Я не мог не приехать, мой мальчик», — мягко произнес аббат, положив руку на плечо своему бывшему подопечному. Вивьен опустил голову. После истории с Анселем де Куттом в присутствии Бернара Лебо он чувствовал легкий укол вины. Этот добродушный человек умудрялся смотреть на него так, как может смотреть любящий родитель на набедокурившего ребенка. «Вы могли», — с чуть большим нажимом возразил Вивьен. «И я благодарен вам за то, что вы все же решили внять моей просьбе». Он вздохнул и покачал головой. «Знаю, человеку моего положения не следует этого говорить, но я глубоко убежден, что Женевьева не виновата в ереси своего отца. Она искренне любила его и не знала, что творит. Да и какой ребенок будет думать, что родители станут обманывать его и обращать в еретическое учение?» «Поэтому я терпеть не могу детские процессы», — добавил он про себя. Бернар Лебо сочувственно посмотрел на Вивьена, и выдержать этот взгляд снова оказалось слишком тяжело. Вивьен с огромным усилием заставил себя сделать это. «Как я погляжу, ты так и не избавился от своего гибкого отношения к еретикам, мой мальчик», — почти горько произнес аббат. Вивьен нахмурился. Внутри него тут же начал закипать гнев. «Я знаю, что вы можете сказать мне, преподобный», — оборвал он, — «что я подвергаю себя опасности, что мое сочувствие людям, которых можно спасти, может меня погубить, что неужто мало мне было Анселя, что девочка достаточно взрослая, чтобы соображать сама, обращается она в ересь или нет». Он прерывисто вздохнул. «Вивьен! Но все это чушь!» — воскликнул он, не совладав с собой. «Я устал отовсюду слышать эти понукания. Я говорил это Ренару, скажу и вам. Если считаете, что я напрашиваюсь на арест, так отдайте меня в руки правосудия, пусть разбираются. И хватит уже этих предостережений, я сыт ими по горло. Спасите ребенка от незаслуженной участи тюремной узницы, а дальше можете свободно писать на меня донос, ваше преподобие, я не осужу вас». Некоторое время Бернар Лебо с нескрываемой скорбью смотрел на Вивьена. Пламенная речь его не задела и не обидела. Он слишком давно знал своего бывшего воспитанника и понимал, что не должен воспринимать его возмущение на свой счет. Наконец аббат вздохнул и миролюбиво поглядел вдаль на залитую солнцем территорию женской обители. Ты все так же обладаешь юношеской горячностью и склонен бросаться громкими фразами, мой мальчик, — невесело улыбнулся он. Я, само собой, не собираюсь писать на тебя донос. Мне еще с прошлого твоего допроса прекрасно известно, почему ты так говоришь о Женевьеве. Аббат нахмурился, погрузившись в неприятные воспоминания. Я помню те страшные 7 дней, в течение которых мы с его преосвященством пытались понять, впустила ли корни в твоей душе катарская ересь. Он опустил голову. «Должен сказать, тебе повезло, Вивьен. Мы с судьей Лораном рассмотрели в твоей душе любовь к ближнему, а не сочувствие ереси. Заметь, что инквизиторы, ведущие допрос, не часто так смотрят на своих обвиняемых». Он поучительно поглядел на бывшего подопечного. Вивьен печально усмехнулся. «Насколько я знаю, я до сих пор у его преосвященства по этому поводу на особом счету». Губы его исказила кривая улыбка. «А это не самое лучшее положение, не так ли?» Бернар Либо кивнул. «Я уже не раз думал, что пребывание в Сент-Уэне было бы для тебя лучше». «Безопаснее», — поправил Вивьен. Аббат Либо склонил голову, нахмурившись. «Да», — кивнул он. «Ты не думал вернуться?» В голосе его прозвучала искренняя надежда. «Уверен, Кантильян понял бы, если бы ты решил уйти с поста инквизитора и вернуться в монастырь. Имею смелость предположить, он бы даже желал этого для тебя». Вивьен поморщился. При одной мысли о том, чтобы вернуться в Сент-Уэн, постричься в монахи и обречь себя на добровольное заточение, он испытывал почти физическую боль. «Нет», — твердо ответил он. «Мой мальчик, если бы ты просто подумал...» «Давайте сосредоточимся на том, чтобы устроить сюда Женевьеву», — перебил Вивьен. Отчего-то ему показалось, что рядом с Бернаром Лебо он вновь начинает вести себя как ретивый юноша. «На эти пустые разговоры у меня времени нет. В отделении много работы. Сегодня к вечеру я должен вернуться в Руан». Бернар Лебо тяжело вздохнул, но, поняв, что ему не удастся переубедить Вивьена, лишь кивнул и тоскливо побрел в сторону женского аббатства.